Ну и тогда сразу за этим идет стихотворение о телефоне, потому что иногда вот кажется, что ну безумие совершенно, телефон трезвонит, звонит, и устаешь, а отключаешь телефон и думаешь, ну что-то не хватает вот в этой жизни, что-то не то, какая-то совершенно необъяснимая тишина, и, ну это вот дети цивилизации. Коль с утра весь вечер звон, вы с утра не пили, отключите телефон, это совет такие, у себя в квартире. Замолчит он, как трубач, наповал убитый, благодетель и палач на столе забытый. Но пройдет лишь полчаса, тишина наскучит. Где же родные голоса? Кто же меня поучит? Вновь включаю аппарат, номер набираю. Мне чего-то говорят, я все понимаю. Посочувствую чуть-чуть, поликую вкратце. Дам совет какой-нибудь, я же не жадный. Братцы, если выпить мысль придет с другом в круге узком, он на том конце нальет, на моем закуска. А любовь по проводам, словно жизнь прекрасна, без иллюзий, без драм, в сексе безопасно. От письма давно отвык, еду по наклону. Что душа, коль есть язык, все по телефону. Голоса я узнаю, позабытые лица. Рожу помню, лишь свою. Кто ж мне будет сниться?